как это сделал в дореволюционные времена Леонид Андреев в компании Куприна, Потапенки и нескольких других их современников. Собравшись, эти поименованные пили красное вино и судили об искусстве, о том, как лучше создать образ. Решили тут же описать Фрину, как она вошла в аэропак и покорила своей красотой. Решили описать красоту Фрины. Разошлись и приступили к описанию женской красоты. Куприн написал Фрину точь-в-точь, как описано у него Суламиф. И живот, как чаша, и перси, и глаза, и губы, и черные волосы. Потапенко написал 5 страниц, волосы оказались огненными, и опять же перси, ланиты, персты, очи. Андреев пил вино, пока писали. Дошла очередь до его чтения. Он взял потапинские 5 страниц, красный карандаш, все зачеркнул и прочел. В аэропак вошла Фрина, и она была так ослепительно красива, что старцы поднялись поклониться ее красоте. И все. Победил Андреев, ибо одни читатели предпочитают Фрину блондинкой, а другие — рыжей. Но для существа повести эта читательская вольность несущественна. У иных русских писателей годов 80-х излюбленным приемом было заставлять героинь хворать чахоткой. Поэтическая, дескать, болезнь, румянец, томность, ветер вечности. А врачи читали эти абзацы о поэтической болезни и хохотали, ибо чахотка у этих восьмидесятников получалась, как у иных современников, описание грахьев и князьев. Безграмотность в описании князя также безграмотна, как и описание туберкулеза. Закат. Косые лучи солнца. Сердце мотора бьется хронометром и слито с мыслями. Автомобиль поднялся на гору. Нигде, нигде на земном шаре, ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии нет таких пейзажей, как среднерусский пейзаж с холма. Зелень полей, пространство, речонка, деревни вдали, золотые косые лучи заката и тишина. Условность классического романа культивировала описание природы по ряду причин, и в первую очередь никак не по причинам эстетическим. Классический русский роман, если не мистичен, то пантеистичен. В условности классического романа описание природы требовались для того, чтобы посадить роман на землю, связать с землей, с природой, с космосом, с паном, чтобы роман, как жизнь, из земли пришедший, в землю отыдеши, чтобы природа в романе успокаивала или метели и буревестники заставляла бушевать. Тургеневские и толстовские описания природы, конечно, мистичны. Прекрасный писатель Михаил Шолохов написал прекрасный, социальный, социалистический роман «Поднятая целина», и читатель выкидывает все шолоховское описание природы. Они механически перенесены Шолоховым из классического русского романа в социалистическую ткань шолоховского повествования. Нет, образ не только весом, перспективен, материален, историчен. Он обязательно социален и классов. Можно взять Льва Толстого, «Войну и мир», положить слева от себя, под правый локоть положив белый лист бумаги. И с первой страницы, от феодального рассуждения о международной политике и феодальной скупости Курагина, выписывать все инстинкты персонажей Толстого и все обстоятельства, стимулирующие эти инстинкты. Инстинкты, эмоции, чувствования –